Елена Малиновская. Улицы разбитых артефактов. Череп в холодильнике. Часть первая. Неверная невеста. «Я заставлю тебя вспотеть», — прорычал посетитель и принялся срывать с себя одежду. «Мужчина, вы больной?» — оторопело поинтересовалась я, когда в меня полетела рубашка. «Ты будешь извиваться подо мной в пароксизме страсти!» Вслед за рубашкой в меня кинули ремнем. По всей видимости, незнакомец был настроен более чем решительно. «Сапогами-то зачем швыряться?» Взвыла я, едва успев увернуться от обуви посетителя, просвистевшей в опасной близости от моей головы. «Ты будешь стонать, рычать и плакать от наслаждения!» После этих слов мужчина избавился и от штанов с трусами. Теперь он стоял передо мной в одних носках. Его достоинство горделиво дыбилось, окруженное зарослями жестких курчавых волос. Я неодобрительно хмыкнула. Конечно, считается, что мужчина должен быть могуч, вонючий, волосат. Но все же хорошо в меру. От крепкого запаха пота, исходящего от незнакомца, у меня заслезились глаза. Волосами он тоже был не обделен. Густая шевелюра на голове как-то незаметно переходила в не менее волосатые грудь и ноги. Даже плечи и спина были покрыты каким-то подобием шерсти. А вот телосложение подкачало. Ростом чуть выше меня, а я и сама мелкая. Брюшко неопрятное висит. Одним словом, пухляк какой-то. «Ну как, у тебя между ног уже стало влажно?» Поинтересовался безумец и сделал несколько замысловатых движений тазом, видимо, желая продемонстрировать, как будет иметь меня в постели. «Нет, я не описалась», — вежливо проговорила я и незаметно нажала кнопку магической тревоги. «Надеюсь, мой старший компаньон Ричард не прохлаждается сейчас в ближайшем кафе, отлынивая от сидения в душном и тесном офисе, и поторопится мне на выручку из соседнего кабинета». «Я сделаю тебя своей наложницей!» воодушевленно пообещал мне сумасшедший, которого в это раннее утро каким-то дурным ветром занесло в наше агентство магического сыска и колдовских услуг под названием «Тайн нет». «В нашем государстве Лейта не запрещена работорговля», на всякий случай напомнила я. Но безумец пропустил мои слова мимо ушей. Он шагнул ко мне, показав в оскале предвкушение все свои зубы. Да, изо рта у него тоже воняет. И я поторопилась шарахнуть в него парализующими чарами. Так, на всякий случай. Зеленая молния попала прямо в грудь незнакомцу. И тот рухнул навзничь с таким грохотом, что даже стекла зазвенели. Беда заключалась только в том, что мое заклинание лишь обездвижило его, но не заставило замолчать. «О да, детка!» — радостно взревел он. «Прыгай на меня, и мы славно повеселимся! Да, да, да! Ты родишь мне пятерых сыновей!» «Почему это пятерых?» Не сумела удержаться я от резонного вопроса. «Интересно, это безумие как-нибудь обосновано? Не каждый день ко мне врываются мужчины, которые жаждут обладать мною прямо здесь и сейчас. И не буду скрывать, этот сумасшедший первый, кто захотел увидеть меня матерью своих детей. Может быть, мы когда-нибудь встречались?» Я осторожно выбралась из-за стола и сделала несколько осторожных шагов по направлению к мужчине, желая как следует разглядеть его. Да, хорошо лежит. Руки, ноги раскинул. На устах да нельзя радостная улыбка, как будто на постели развалился. Жаль, что головой не сильно стукнулся, потерял бы сознание и перестал бы всякую чушь пороть. «Их будут звать Рональд, Ризган, Райзен, Робби и...» Мужчина запнулся, должно быть, исчерпав фантазию. Затем неуверенно предложил. «И Крысан?» «Крысан?» Я скептически хмыкнула. «Думаю, если я назову сына таким именем, то он вырастет и отречется от меня. А вдруг у нас родятся 5 дочерей?» — спросила я. Взяла со стола салфетку и аккуратно кинула ее прямо на причиндалы безумца. Ну вот, теперь хоть его достоинство не будет отвлекать меня от разглядывания лица. «Тогда я назову их Райчел, Ризи, Руби, Ромалия и...» На 5-м имени у незнакомца опять случился ступор. Он усердно заживал губами, пытаясь придумать еще что-нибудь. Любопытно, почему его так зациклило на букве «Р»? Может быть, он шел в кабинет к Ричарду, но промахнулся дверью? Я невольно представила себе, как этот несчастный показывает стриптиз Ричарду. Не выдержала и захихикала. «О, на это я бы с удовольствием посмотрела». «Агата, ты звала меня?» В этот момент дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул Ричард. Уставился на голову мужчину, лежащего посреди комнаты. Я столбенел от неожиданности. «Агата?» — с некоторой обидой переспросил тот. «Нет, мне не нравится это имя. Лучше Кончита». «Кончита?» На этом месте я не выдержала и засмеялась в полный голос. «О, да, очень подходящее имя для девочки. Когда она вырастет, то не просто отречется от любящих родителей, но, пожалуй, и наймет кого-нибудь, чтобы стать полной сиротой». «Что здесь происходит?» Оправившись от изумления, сурово поинтересовался Ричард. С сарказмом добавил. «Агата, тебе не стыдно своих любовников на работу таскать?» «Ты меня не уважаешь, если считаешь, будто это может быть моим любовником». Огрызнулась я, особенно подчеркнув слово «это» и вложив в него максимум презрения. «Я не это!» – ожидаемо возмутился мужчина. «И вообще, я с самыми честными намерениями!» «Да-да, я помню. И про наложницу, и про пароксизм страсти, и про толпу сыновей и дочерей», – заверила его я. Затем строго посмотрела на Ричарда и язвительно осведомилась. «И где тебя носило? Я тревожную кнопку 5 минут назад нажала. За это время этот горе-ловелас мог меня 100 раз изнасиловать». «Ну, 100 раз бы не успел», – с сомнением возразил Ричард. «Успел бы». Опять непрошено влез мужчина, и салфетка на его причинном месте принялась опасно колыхаться. Видимо, его достоинство вновь поползло вверх. «Я в постели, Акилев». «Знаете, если вы можете за 5 минут 100 раз это самое сделать, то вы не лев, а наибыстрейший в мире скорострел», – перебила его я. «Долго ли умеючи?» – упрямо не унимался безумец. «Умеючи-то долго». Тяжело вздохнув, поведала я ему самую сокровенную женскую тайну. «Так, оба заткнулись немедленно», — приказал Ричард, устав от нашей перебранки. «Что здесь происходит?» Мы с незнакомцем переглянулись и молча уставились на Ричарда. И как он прикажет ответить на этот вопрос, если сам сказал заткнуться? «Говори сначала ты». Ричард, осознав свой просчет, ткнул в меня указательным пальцем. Я невольно оценила его безупречный маникюр. Готова поклясться, что у него на ногтях бесцветный лак. Эх, даже обидно, что настолько великолепный экземпляр является моим злейшим конкурентом в борьбе за мужское внимание. Правда, Ричард никогда не признавался в своей нетрадиционной ориентации. Более того, мы и разговоров-то на эту тему ни разу не вели. Но против фактов не попрешь. Всегда безукоризненный внешний вид, любовь к дорогой одежде и изысканному парфюму. А как он заботится о своей коже. К тому же я ни разу не видела своего компаньона в женском обществе. А за таким красавчиком настоящая охота должна вестись. Богатый, высокий, умный, синеглазый брюнет. Мечта любой девушки. Ричард зло сверкнул на меня глазами, и я опомнилась. Сейчас не время и не место думать о такой несправедливости. Я сидела, никого не трогала, бумаги разбирала. Послушно затараторила я. А этот тип ворвался и давай раздеваться. Наложницей пообещал меня сделать. Всякой ерунды наговорил. Вот я его и обездвижила. Во избежание, так сказать. Ричард перевел испытующий взгляд на мужчину. Салфетка к этому моменту сползла на пол, и я с немалым удовлетворением заметила, что посетитель уже не испытывает возбуждения. «А что я?» – замямлил тот. «Что уже, красивой девушке нельзя комплиментов сделать?» «Красивой? Ну, это он явно погорячился. Или не рассмотрел меня как следует?» Нет, я не считала себя уродиной. Ну и красавицей меня назвать было нельзя. Маленького роста, тощая, с мальчишеской фигурой. Темно-русые волосы я стригла покороче, поскольку не любила и не умела возиться с прическами. Глаза серые. Единственное достоинство – громкий визгливый голос. Ричард с сомнением покосился на меня, видимо, подумав о том же. Но благородный не стал озвучивать свои сомнения в остроте зрения странного посетителя. «Как вы попали в наше агентство?» — спросил вместо этого он и ловко кинул новую салфетку ниже пояса незнакомца. Хм, странно. Почему ему не нравится смотреть на голову мужчину? С его-то ориентацией. Хотя, с другой стороны, незнакомца вряд ли можно назвать симпатичным. А такому привереде, как Ричард, наверняка нужен кто-то посмазливее. «Как я попал в ваше агентство?» Медленно протянул мужчина. Замолчал, страдальчески прикусив нижнюю губу. В его глазах отражалась усердная работа мозга. «Не помню». После долгой паузы изумленно признался он. «Наверное, увидел красотку через окно и решил войти». Мы с Ричардом переглянулись и синхронно уставились на окна. Я не сомневалась, что через них действительно можно многое увидеть. Беда только в том, что агентство находится на третьем этаже. «Придумали бы что-нибудь поубедительнее», – насмешливо фыркнула я. Мужчина опять надолго замолчал. Теперь в его глазах я прочитала испуг. «Я не помню», – наконец жалобно признался он. «Ничего не помню». «А помните, как вас зовут?» – спросил Ричард. Паника в глазах незнакомца стала отчетливее. Он жалобно скривился, словно собирался разрыдаться. «Нет». С настоящим отчаянием выдохнул он. «Не помню». Я недоверчиво покачала головой. Ох, что-то подозрительно мне столь кстати появившаяся амнезия. Пади понял, что за свое хулиганство придется отвечать. Вот и решил все свалить на временное помутнение рассудка. «Агата, помоги ему встать и одеться», – неожиданно приказал Ричард. «И чары с него сними». «С чего вдруг?» – возмутилась я. «А если он опять на меня набросится со всякими непристойными предложениями?» «Не наброшусь», – поспешил заверить меня мужчина. «Честное слово, не наброшусь. И вообще, вы не в моем вкусе». Я аж поперхнулась от этого заявления. «Я не в его вкусе? А почему тогда он в меня одеждой швырялся? А как же ваше обещание сделать меня наложницей?» – поинтересовалась я. «И пять наших сыновей?» «И это, как ее там, Кончита?» Мужчина лишь зашмыгал носом, явно собираясь разрыдаться в полный голос. «Агата», — укоризненно протянул Ричард. «Ну, пожалуйста». И улыбнулся мне. Я почувствовала, как мое сердце тает от счастья. О, Ричард умел улыбаться. Когда он смотрел на меня так, как сейчас, я готова была луну с неба достать и ему подарить. Правда, я тут же спрятала свои эмоции под нарочито равнодушным выражением лица. Нет, Ричард не должен догадаться, как много на самом деле значит для меня. Безответно влюбленная в своего компаньона гея девушка. Разве может что-нибудь быть более смешным и жалким? «Ну хорошо, хорошо», – мрачно буркнула я, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе. «Но если он опять начнет меня доставать всякими скабрезностями, то я тебя спасу», – поторопился заверить Ричард и опять сверкнул белозубой улыбкой. Я торопливо отвела взгляд, поскольку поняла, что вполне могу накинуться на него с поцелуями, и тогда уподоблюсь нашему посетителю. Подошла к распростертому на полу мужчине и осторожно потянула за конец магической нити. Заклинание напоследок полыхнуло ярко-изумрудным цветом и исчезло. «Спасибо», — поблагодарил пока еще безымянный посетитель и, кряхтя, встал, стыдливо придерживал у бедер салфетку. Я кашлянула, пытаясь скрыть неуместный смешок. «Ишь ты, стесняться начал». Раньше надо было о правилах приличия думать, когда устроил для меня непрошенный стриптиз. Я обошла стол с другой стороны и подняла с пола трусы, штаны и рубашку мужчины. Надо же, из дорогой ткани сшиты. Даже вышитая вручную монограмма на них имеется. «А.М.» – прочитала я причудливо переплетенные буквы. Затем протянула одежду незнакомцу. «Наверное, это я. А.М.» Сделал тот сногсшибательный по сложности вывод и принялся торопливо натягивать на себя предложенное. «А.М.» Задумчиво протянул Ричард, отстраненно наблюдая за одеванием. Затем обратился ко мне. «Агата, сделай нам кофе». Я послушно отправилась выполнять повеление начальства. В конце концов, мои обязанности заключались именно в этом. Варить кофе, развлекать посетителей, пока их не согласится принять Ричард. Разбирать бумаги. И изредка помогать ему вести расследование.